Глава 14. Сквозь тьму донесся механический писк, и Катя сразу же выскользнула из мрака в палату реанимации. За окном была ночь. Моросил дождь. Врач, который сидел за столом и заполнял бумаги, поднял голову, посмотрел на Катю и спросил. «Проснулась?» «Да», — ответила Катя. Все, что случилось на лугу, вернулось из забытья и нахлынуло на нее безжалостно, сминая тоской. В груди стало жечь. Катя вспомнила, как Рос посмотрел на нее перед тем, как бросить иглу, и к глазам подступили слезы. Она была виновата. Она выбрала предательство вместо того, чтобы отправиться за родителями. Тоска и одиночество, которые нахлынули на нее, были невыносимы. Кате казалось, что все в ней сейчас рушится и рассыпается. Предавая Роса, она теряла себя. Все хорошее в ней умирало. «Мамочка», — подумала Катя. «Мамочка, забери меня отсюда». Ей надо было остаться с мамой и отцом. Сейчас они были бы все вместе, пусть в аду, пусть землей и травой, но вместе. А теперь Катя осталась одна, и этого было уже не исправить. «Как самочувствие?» — поинтересовался врач. «Я предала самого главного человека в моей жизни», — подумала Катя. «Как я могу себя чувствовать?» «Немного ноет вот тут». Она указала на грудь и вдруг подумала, что больше не ощущает той связи, что была между ней и Росом все это время. Красная нить, которая связала их руки, разорвалась. Все кончилось. Катя была жива и свободна. И Рос победил. Он не мог не победить. Осталось только понять, как ей жить дальше. Врач, понимающе кивнул и бросил. «Вот и хорошо. Лежите пока». Чувство потери обжигало так, что Катя все таки заплакала. Все это время она была врагом Роса, пусть не осознавала того, что каждая минута рядом с ней разрушает его, но сейчас это было очень слабое утешение. «Ты понимаешь, Кать, кто на самом деле в этом виноват?» — прозвенел голос Роса в ее голове. «Выгодский», — подумала Катя. «И я. Тогда я могла выбрать другое. Тогда я могла умереть. Но я так хотела жить и так испугалась смерти, что согласилась на все. И ты доверял мне, а я осквернила твое доверие. Я очень виновата, Рос». Послышались шаги, и в палату вошел Рос. Белый халат, наброшенный на плечи, делал его похожим на усталое привидение. Гуревич шел позади, но проходить не стал, остался у входа. Все живы. Все кончилось хорошо. Кате стало пусть немного, но легче. «Рос», — прошептала она. Все вдруг сделалось черно-белым, как в тот далекий день на набережной, когда они встретились в первый раз, и Катя увидела, как на голове Роса проступила корона, тонкий золотой обруч с четырьмя зубцами. «Как самочувствие?» — спросил Рос без приветствий. Кате почудилось, что он просто выполняет не самую приятную обязанность. Больного надо навещать в больнице, это хорошо и правильно, особенно если это твой бывший фамильяр, и вас с ним связывает так много. «Хорошо», — прошептала Катя, понимая, что уже никогда ничего не сможет исправить. Рос казался окруженным непроницаемой ледяной броней, и ей ее не пробить. «Рос, послушай, я не знала. Я правда не знала, что тебя предаю». Рос, понимающе кивнул, но его взгляд, темный, направленный куда-то сквозь Катю, не изменился. «Да, я понимаю», — откликнулся он и добавил подчеркнуто доброжелательным тоном, за которым была только пустота, ничего живого и личного. «Ты свободна, Катя. Мы больше не мастер и фамильяр. Если хочешь, можешь продолжить учебу в колледже. Или уехать». Катя зажмурилась, открыла глаза. Все в ней кричало. «Я не хочу уезжать. Я хочу, чтобы мы с тобой остались на Кубе, чтобы мы с тобой просто остались». Она смогла лишь кивнуть. «Я останусь», — ответила Катя. «Рос, прости меня». Сквозь официальное равнодушие проступило что-то очень настоящее и горькое. Теперь Рос смотрел не сквозь Катю, а на нее. И этот взгляд убивал. Рос прятал все свои чувства за защитной броней, но сейчас Катя видела, что ему так же больно, как и ей. «И ты меня прости», — сказал Рос. «Я обещал защищать тебя, пока жив, и не сдержал обещания. Мы квиты». Катя почувствовала, как нервно дернулось лицо. Все, что было и не было с ними, закончилось на истоптанной траве того луга. «Куда ты теперь?» — прошептала она. «Подальше отсюда», — негромко ответил Рос. «Выздоравливай». «Береги себя», — подумала Катя. «Останься. Останься, пожалуйста». Но он не остался. Когда Рос вышел в коридор, то Гуревич сделал несколько шагов в сторону Кати и произнес: «Вы поправляйтесь, Катя, поправляйтесь и возвращайтесь к учебе. Мы вас ждем». Катя провела ладонью по лицу. Гуревич говорил с той родительской заботой, от которой невольно становилось легче. Кажется, он не отбывал повинность, разговаривая с Катей, и по-настоящему жалел ее, хотя Катя и не заслуживала жалости. «Как вы?» — спросила Катя. «Как остальные?» «Хорошо», — улыбнулся Гуревич. «Все с нами хорошо. Дмитрий Анатольевич теперь станет вашим куратором, так что возвращайтесь, Катя, и ни о чем не переживайте. Будете учиться дальше». «А Рос?» — спросила Катя. Взгляд Гуревича потемнел и сделался грустным, словно он потерял что-то очень важное. «Он уезжает», — ответил Гуревич, и его улыбка стала печальной. «У него теперь слишком много других дел». Он помолчал и добавил. «Все к лучшему, Катя. Все, что не случается с нами, всегда к лучшему. Поверьте профессионалу». Выгодский построил свою башню на тоненькой пленочке между обитаемыми мирами не просто так. Это место исцеляло любые раны. Входя в гостеприимно распахнутые двери своей новой цитадели, Ростислав действительно почувствовал прилив сил. Охранники в прохладном и звонком вестибюле первого этажа были обычными людьми. Увидев Ростислава, они вытянулись по струнке, словно прекрасно поняли, кто этот человек в обгорелой одежде. Дверь в стеклянной пуле лифта скользнула в сторону. Ростислав нажал на одну из кнопок, и лифт мягко поплыл вверх. Гуревич хотел пойти с ним, и Ростислав видел, что учитель и старый друг просто стремится поддержать его, и отказался. Есть вещи, которые надо сделать самому. Есть то, что нужно сохранить в тайне даже от друзей. Да и бывают ли у королей друзья? Личным секретарем Выгодского была золотая птичка-вестница. Когда Ростислав вышел из лифта, то девушка опустилась на колени и вытянула руки по полу. Модная блузка, юбка-карандаш, острые каблуки-туфель — все растаяло, и по белому оперению пролегли радужные мазки. Ростислав почувствовал ее страх. Что там положено делать новым королям? Полностью уничтожать всех, кто работал на прежнего владыку. И от Ростислава сейчас ждали именно этого и послушно склоняли головы. «Поднимайся», — приказал он, — «и свари мне кофе». Девушка схватила его за руку, поцеловала, заливаясь слезами. Ее мокрые пальцы были ледяными. Ростислав брезгливо отстранил птицу и пошел по коридору к залу управления. Вадим забрал отсюда всех гнилых гончих. Сейчас в зале были лишь операторши, птицы и обычные человеческие девчонки столпились у стены, и от них шел такой ужас, что Ростислав не сдержал усмешки. На всех мониторах была одинаковая заставка — улыбающаяся зеленая звезда. Карта страны на главном экране была неподвижна. В огромный провал на месте панорамного окна была видна Москва, залитая ярким солнцем. В город пришло бабье лето. Ростислав моргнул и увидел, как над городом летят огненные змейки. На мгновение мир сделался зернистым и выцветшим. «Здравствуйте», — сухо сказал Ростислав, и девушки прошелестели в ответ. «Здравствуйте, Ростислав Сергеевич». При желании ему хватило бы едва уловимого движения пальца, чтобы отделить их головы от тел и выбросить в осенний город. И они это знали. Ростислав прошел к карте и произнес: «Бывает так, что в людях пробуждаются магические способности. Как только сканер улавливает изменения в штрих-коде, то информация об этом приходит сюда. Если человек отказывается от регистрации, то его уничтожают в течение суток, потому что он не контролирует свою магию и может быть опасен. Верно?» Некоторое время в зале царила напряженная искрящаяся тишина. Затем одна из девушек, не птица, просто девушка, вышла вперед и ответила: «Верно, Ростислав Сергеевич». Ростислав посмотрел ей в лицо. Приехала покорять Москву, не поступила в институт, снимала комнату на троих и прыгала до небес, когда устроилась в то место, которое сочла колл-центром крупного банка. Под его взглядом девушка медленно опустилась на колени, положила руки на пол и уткнулась в них лбом. «Вы продолжаете работу в прежнем режиме», — сказал Ростислав. Карта ожила, и он увидел, как на ней расцветают зеленые брызги. Зарегистрированные маги. А вот вспыхнул красный цветок. Кто-то узнал правду о себе вчера вечером и не поверил в нее. Неужели маги считают, что он обойдется без контроля? Что он просто пустит все на самотек и позволит им жить, как вздумается? Ростислав сражался за корону не за тем, чтобы проворонить того, кто придет ее отобрать. А такие будут, он не сомневался. Что ж, он придумает, как их встретить. А пока пусть живут и наслаждаются иллюзией своей полной свободы. Пусть считают, что на них нет ошейников. Как говорил покойный Выгодский, так намного интереснее. А среди магов очень мало таких, как Гуревич и остальные преподаватели колледжа. Зато тех, кто похож на бывшего короля, и не сосчитать. «А регистрации будут?» — подала голос еще одна девушка. Ростислав бросил оценивающий взгляд в ее сторону и увидел, как из-за побледневшего личика проступают золотые очертания птичьего черепа. «Будут, разумеется», — ответил Ростислав. «Вот только никто об этом не узнает, кроме меня и вас». Он провел рукой над экраном, изменяя настройки, и почувствовал легкий удар тока по пальцам. Еще одно движение, и система заработала уже по-новому. Экран мигнул, и на нем снова появилась карта страны, испещренная зелеными штрихами. Все они были здесь: Гуревич, Ирина, студенты и выпускники колледжа, старые и молодые маги, да и сам Ростислав. «Я стану работать так, как работали короли прошлого, без штрих-кодов и сканеров», — сообщил Ростислав. Они чувствовали всех, в ком зарождалась магия, и помечали их своим знаком. «Я буду делать так же, сил у меня хватит». Ваша задача — смотреть на карту и улавливать изменения цвета. Метка покраснела, маг опасен и не может себя контролировать. Значит, вызываем службу ликвидации». Девушка, чем-то похожая на Машу Демидову, медленно подняла руку. Ростислав ободряюще улыбнулся и кивнул. «А гнилые гончие вернутся?» — спросила она, и ее голос испуганно дрогнул. Ростислав ее прекрасно понимал. Гнилые гончие пугали абсолютно всех. «Мне они не нравятся», — признался он, и девушка робко улыбнулась. «Их место займут наши помощники из числа людей. Роман Борисович Карский, например, сможет все организовать». В Карском он не сомневался. Этот обязательно захочет услужить новому хозяину мира. Будет стараться, и губернаторское кресло под его задом сменится на президентское. Почему бы и нет? Ростислав умел быть благодарным. Особенно, если это хорошо оплачивалось. «А колледж?» Девушка, которая упала перед ним на колени, наконец-то подняла голову. «Он останется?» «Разумеется», — улыбнулся Ростислав. «Надо же нам воспитывать талантливую молодежь. А теперь вперед, трудиться. Ваши рабочие программы я уже обновил». Девушки заулыбались и пошли к своим рабочим местам. Ростислав машинально дотронулся до груди. Там стала печь. И он вдруг подумал, что, возможно, утратил намного больше, чем приобрел. Но он сразу же отогнал эту мысль как ненужную. Вадим вернулся домой через 4 дня после гибели Выгодского. Рана в груди зарубцевалась еще на лугу, но Ростислав и Гуревич настояли на том, что Вадиму нужно в больницу. И оказались правы. Уже в приемном покое частной столичной клиники ему стало настолько плохо, что каталку повезли в реанимацию. «Конфликт магических сил», — сдержанно объяснил врач. «Та, что осталась от Ильи Владимировича, и та, что вас исцелила». Вадим больше не задавал вопросов. Он послушно принимал лекарства, и когда врач заполнил документы на выписку, скользнул в зеркало возле регистратуры и вынырнул возле своего дома. Ждут ли его там? Нужен ли он еще? Паше нужен. А Тане? Поднимаясь по лестнице, Вадим подумал, что из этого дома надо переехать. Здесь все напоминало о долгих месяцах отчаяния и безнадежной тоски. Здесь все дышало той тьмой, которая разъедала его душу целый год. Она и приманила Выгодского. Сейчас Вадим в этом не сомневался. Пусть у них с Татьяной уже нет ничего общего, но они все-таки уедут. Новую жизнь надо начинать там, где ничто не напоминает о прошлом. Где угодно. В любом городе. Прийти на работу в башню Росса Вадим сможет и через зеркало. Он тихонько открыл дверь своим ключом, который только чудом не потерял во время всех своих приключений, и скользнул в тесную прихожую. В квартире пахло тушеной курицей и корвалолом. Из комнаты доносилась бодрая музыка из любимого Пашиного мультфильма, и Пин приказывал шаролёту запустить полный стоп. Вадим положил шапку с больничными выписками на подзеркальник, разулся и услышал. «Нет, ничего, никаких новостей. Нигде его нет». Татьяна с кем-то разговаривала по телефону, и Вадим испытал жгучую пощечину стыда. Надо было позвонить ей, надо было предупредить. Но он был так уверен в том, что жена лишь вздохнет с облегчением, если его не станет, что даже не подумал об этом. Зачем переживать о том, кто тебя опостылил? Радоваться надо, раз он наконец-то исчез из твоей жизни. Он заглянул в комнату. Паша сидел на полу перед телевизором, и по его плечам изредка пробегала дрожь, словно он вдруг вспоминал о чем-то горьком. Татьяна стояла у балкона, и во всей ее фигуре было столько тоски, что Вадим едва не вскрикнул. Судя по голосу, трещавшему в трубке, она говорила с Явланским. «Привет», — негромко сказал Вадим. «Папа! Папа пришел!» Паша сразу же бросился к нему на руки, прижался всем телом, обнял, и, вдыхая теплый запах от его волос, Вадим наконец-то почувствовал, что все кончилось. Он вернулся домой, теперь уже по-настоящему. Татьяна обернулась, и Вадим замер, глядя ей в глаза. Когда они смотрели друг на друга вот так? В тот день, когда он принес букет мускари? Или когда родился Паша? «Тань!» Выдохнул он, и в ту же минуту Татьяна бросила в него смартфон и заорала так, что отдалось по всему дому. «Алкаш ты, сраный! Ты где был? Я тут 4 дня по больницам и моргам бегаю!» Она осеклась и замерла, задыхаясь от тех слов, что сейчас кипели в ней и не могли выплеснуться. «Тань», — сказал Вадим и вдруг рассмеялся. «Я в больницу попал. В Москве. Вон, все бумаги в коридоре». Татьяна неотрывно смотрела на него, и Вадим увидел, как по ее щеке пробежала слеза. Он только сейчас увидел, что ее лицо отекло и пошло красными пятнами. Она оплакивала его все эти дни, она решила, что потеряла его и больше никогда не найдет. Горе, что наполняло жену, было таким пронзительным, таким жгучим, что Вадиму сделалось больно. Когда они так смотрели друг на друга? Когда гуляли весной по набережной, и Вадим сказал: «Тань, а выходи за меня замуж?» Или когда сидели на крыше и над их головами распускались цветы салюта на День Победы? Вадим перехватил Пашу поудобнее и обнял Татьяну, прижал к себе так сильно, что руке стало больно. Она всхлипнула, ударила его по груди кулачком и негромко вздохнула. «Как же я испугалась!» «Прости, Тань, прости», — сказал Вадим, и это была та самая минута их вернувшейся любви, которую он хотел удержать в ладони и никогда не отпускать. «Слушай, а давай переедем отсюда? К парку поближе, а?» Татьяна отстранилась и недоверчиво посмотрела на него. «У тебя что, деньги есть?» — удивленно спросила она. «У меня снова есть вы», — подумал Вадим. «И это было важнее и больше всех денег и всего мира». «Есть», — ответил он. «Теперь все будет правильно, Тань». И так у них и было. «Катя, вам совершенно не о чем переживать». Зима в этом году началась рано. Снег лег в начале ноября и больше не таял. Каждое утро старшекурсники выходили во двор и растапливали снег на дорожках. Олег и Маша скатали снеговика, дали ему в руку ведёрко, и Катя вспомнила детство и отца, с которым они всегда возились в снегу и строили белые крепости. Домой они возвращались продрогшими и веселыми, и мама отпаивала их чаем с малиновым вареньем. Катя отошла от окна в кабинете направленного магического воздействия. Дмитрий Анатольевич разминал руки, готовясь к занятиям, и из-под рукава на мгновение показался старый штрих-код. Их не обновляли уже несколько недель, но Катя чувствовала, что в глубине черных полосок в любой момент может вспыхнуть зеленое пламя. Новый король просто ждет подходящего момента. Рыцарь сражался с монстром и не заметил, как сам превратился в чудовище. После того, как Катя вернулась в общежитие, Дарина показала ей подборку из газетных статей. По всему миру в один день резко погибли люди. Банкиры, военные в высоких чинах, бизнесмены. Было даже несколько вице-президентов и глава крупнейшего интернет-магазина. Кто-то попал в аварию, кто-то разбился на вертолете. Один из банкиров утонул вместе со своей яхтой. У остальных случилось кровоизлияние в мозг. «Это он?» — спросила Катя. Дарина кивнула. «Видимо, им всем не понравился новый король», — ответила она. «Что ж, теперь все довольны». «И ты?» — поинтересовалась Катя. Дарина улыбнулась и, помедлив, обняла ее так, как могла бы обнять сестра. «И я, Кать. Теперь все будет по-другому». Она оказалась права. Штрих-коды действительно больше не проверяли. В конце октября студентов возили в Турьевск, в музей космонавтики. И Катя заметила, что мордастые полицейские со сканерами, которые раньше курсировали по городу, куда-то исчезли. Не стало и экранов, с которых предупреждали о необходимости предъявления кодов по первому же требованию полиции. Выходя из очередного музейного зала, Олег даже сказал, что его штрих-код стал бледнеть и выцветать. «Ну и слава богу!» — бросила через плечо Людоедовна, которая сопровождала группу. «Я думаю, скоро они растают». Катя хотела было сказать, что этого не случится, но подумала и решила промолчать. Деревце из оранжереи, к которому Рос когда-то подсыпал землю, пропало. Однажды Катя заглянула туда. Дарина приболела и попросила принести травок для чая. И увидела, что дерево, которое так приветливо шелестело листвой, больше нет. Кате подумалось, что это заколдованный человек, а теперь чары, которые его окружали, развеялись, и он ушел. Что ж, все должны получить свободу. Катя надеялась, что заточенный в дереве теперь радуется своей свободе сильнее, чем она своей. Дмитрий Анатольевич оказался неплохим куратором. В Кате осталась магия. Совсем немного, достаточно разве что для травницы или слабенькой гадалки. И декан просто отрабатывал с Катей основные заклинания, не делая ей замечаний. Получилось? Вот и отлично. Не получилось? Попробуем в следующий раз. На их занятиях Катя всегда понимала, что от нее требуется. Старалась все делать по максимуму. И декан был ею доволен. «Мне кажется, вы меня жалеете», — сказала Катя. Дмитрий Анатольевич неопределенно пожал плечами и ответил. «Вы должны помнить только одно, Катя. Вы хороший человек. Вы не сделали ничего, за что вам должно быть стыдно». К горлу подступил спазм. «Я ведь предала его», — прошептала Катя. Дмитрий Анатольевич смотрел с искренним сочувствием. «Вами манипулировали», — ответил он. «Вас использовали. Вы послушно выполняли чужую волю и не понимали, что делаете». «Я могла бы выбрать смерть». С улицы доносились веселые голоса. Первокурсники оделись после третьей пары и вышли на свежий воздух. Кажется, началась игра в снежки. Катя в очередной раз подумала, что она может жить, может видеть небо и снег, ходить на лекции и надеяться на весну. Это ведь так много. «А выбрали жизнь», — сказал декан и, подойдя к окну, выглянул во двор. «И правильно выбрали. Вон Демидова как носится». Снаружи донеслись торжествующие крики и веселая возня. Кажется, кому-то насовали снежков за шиворот. «А могла бы умереть». Дмитрий Анатольевич помолчал и добавил. «И вы живите дальше, Катя, и живите спокойно. Толстой у нас во втором семестре, но перечитайте «Войну и мир» уже сейчас. Он все понимал и о жизни, и о смерти». «Я же не Наташа Ростова». Катя поняла, куда он клонит, И от этого искреннего сочувствия ей сделалось одновременно очень горько и спокойно. «Вы другая, и в этом ваше счастье», — сказал Дмитрий Анатольевич. «А теперь давайте заниматься. У меня сегодня еще заседание совета факультета». После занятия Катя спустилась на второй этаж и прошла мимо кабинета, на котором раньше висела табличка «Белецкий РС», проректор по воспитательной работе. Дверь была приоткрыта, и Катя услышала Людоедовну, которая не так давно была назначена проректором. «Мастерскую проектов мы запустили, программу развития добровольчества тоже. На прошлой неделе ребята съездили на форум в Москву». Катя прислонилась к стене и зажала рот ладонями, чтобы не вскрикнуть. Ноздри дернулись, поймав запах знакомого одеколона. «Кстати, тот грант для лингвистического клуба — твоя работа?» «Моя», — ответил Рос. И Кате показалось, что он улыбается. Что там, за ледяной бронёй, он остался прежним, что там он все еще жив. «Поеду в Германию на Новый год. В Мюнхене зимой хорошо». Людоедовна помолчала, а потом сказала. «Рос, ты заглядывай к нам. Не забывай, ладно?» Рос усмехнулся. «Работы много, Ирин. Но я постараюсь, правда?» В кабинете послышались шаги. Рос шел к зеркалу. «Счастливо!» — сказала Людоедовна, и Катя сползла по полу и разрыдалась. Рос был прав. То, что связывало их, было сильнее любой дружбы и крепче любой любви. И вот эта связь разрушилась, а боль осталась. И была она неутолима. Людоедовна выглянула из кабинета, охнула, и вскоре уже присела рядом с Катей, подсовывая ей под нос открытый пузырек с нашатырём. «Ох ты ж, господи, давай! Дыши, дыши!» Катя всхлипнула, и Людоедовна принялась накручивать крышечку на пузырек. «Как ты? Опомнилась?» Катя кивнула. Ей было невыразимо стыдно и так же больно. Людоедовна наклонилась к ней и негромко сказала так, как могла бы говорить не преподавательница, а старшая сестра или тетка. «Терпи и молчи, вот что. Просто сожми зубы и живи дальше, день за днем. Поняла?» «Поняла», — прошептала Катя. Людоедовна погладила ее по плечу и посмотрела так, словно понимала все, что раздирало Катю на части с того дня, как она очнулась в больнице. Может, и сама она когда-то была фамильяром и знала, как это бывает, когда теряешь не просто человека, часть себя, часть, которая идеально совпадала со всеми трещинами и сколами твоей души. «Терпи и молчи, Кать, терпи и жди», — повторила Людоедовна так, как повторяла основные этапы лекции. «Это пройдет, это все обязательно пройдет, поняла?» Катя кивнула, и Людоедовна помогла ей встать. «Чего мне теперь ждать?» — спросила она, в общем-то, не надеясь на ответ. Мимо прошел хомяк со стопкой книг, бросил в сторону Кати заинтересованный взгляд, но ничего не сказал. «Просто жди», — ответила Людоедовна и шагнула в сторону кабинета. «Просто живи и не теряй надежды, и все будет». Зачетная неделя закончилась 29 декабря. К этому дню и колледж, и общежитие были украшены к Новому году, уже отшумел зимний бал, и студенты, которые разъезжались на каникулы по домам, собирали вещи. Зачет по трансформации Катя получила автоматически. Людоедовна прекрасно видела, что она не способна превратить книгу в чашку, потому что не владела достаточными силами, и решила не мучить. Насколько Катя успела узнать Людоедовну, это было просто немыслимое дело. Остальным повезло меньше. Дарина, которая так и не справилась с превращением шахматной доски с фигурками в елочную гирлянду, отправилась на пересдачу после каникул. «Хочешь, поедем со мной?» — предложила Дарина, укладывая одежду и книги в большую клетчатую сумку. Пересдача ее нисколько не огорчила. «Ты была в Туле. Там Кремль есть. Сходим погулять. А у бабки во дворе ель стоит выше дома. Будем наряжать, мясо потом пожарим. Дядька всегда мангал выставляет. И еще ведь святок кусок застанем. Погадаем. Как тебе план?» «Я тут останусь. Не хочу вас там стеснять», — с улыбкой ответила Катя. Ей хотелось побыть одной. Рана от разрыва с Росом так и не зарубцевалась, и Катя думала, что одиночество может помочь. Все остальные способы она уже испробовала. Дарина с грустью посмотрела на нее и спросила. «Точно?» «Точно», — кивнула Катя. За окном шел снег, и сквозь белую завесу было видно, как Олег идет по дорожке в сторону оранжерей, и оттаивший асфальт чернеет за ним вытянутым языком. «Ты позвони, если что», — сказала Дарина. «И приезжай в любой день, если тут вдруг станет скучно. Я тебе всегда рада». Они обнялись, и Катя подумала, что скоро Дарина окончит колледж и уедет отсюда. Но пусть их дружба, которую Катя сейчас ощущала как настоящее родство, проживет еще полгода. На следующее утро к воротам колледжа подъехали рыжие автобусы. Распрощавшись с Дариной, Катя смотрела в окно на студентов, идущих к воротам, и ей не было ни грустно, ни одиноко. Она сама этому удивилась. В начале декабря они с Дариной нарядили в комнате маленькую елку, столовая продолжала работать все каникулы, и Катя подумала, что у нее получится хороший Новый год, спокойный и тихий. В сентябре у нее однажды промелькнула мысль о том, как здорово будет провести праздники с Егором. В груди царапнулась печаль, светлая и тихая. Егор был замечательным человеком, который прожил хорошую жизнь, пусть она и была коротка. Иногда, выходя из общежития, Катя слышала далекие голоса из леса. И тогда ей верилось, что Егор не умер по-настоящему, что теперь он живет в озере со своими русалками, и однажды они смогут встретиться. Последние уезжающие студенты и преподаватели шли по дорожке. Дмитрий Анатольевич нес сумку Светланы и о чем-то ей говорил, энергично жестикулируя свободной рукой. Катя заметила, что в последнее время их отношения стали приятельскими, а не рабочими. Маша бросила в кого-то снежок, и Катя услышала ее смех. Вскоре автобусы с величавой важностью отъехали от ворот, и Катя поняла, насколько тихо стало в студгородке. Она зашла на опустевшую кухню, поставила чайник, и пока он нагревался, слушала, как на первом этаже, в комнате комендантши, играет вальс. Та самая музыка, под которую они с Росом танцевали на осеннем балу. Воспоминание царапнуло душу и растаяло. Кате сделалось так горько, что какое-то время она могла лишь стоять и смотреть в окно. И чайник на плите плевался кипятком и исходил паром, а она его не замечала. Она ведь так и не вернула Росу пиджак, он по-прежнему висел в дальнем углу шкафа. И Катя иногда хотела открыть дверцу и дотронуться до рукава, и сама не знала, что же ее все-таки останавливает. На завтра Катя отправилась в Турьевск. Анна Петровна сказала, что это правильно, незачем сидеть одной на праздник. Открыла для нее зеркало, и Катя вынырнула из него на знакомую набережную, не до конца понимая, зачем вообще сюда пришла. Но день выдался замечательный, снежный, но не холодный. Вечер был красочным, наполненным предвкушением чудес. И Катя неторопливо пошла по набережной, чувствуя, как в воздухе с каждой минутой разливается волшебство. Наступающий праздник захватывал ее, обнимая теплыми руками вернувшегося друга. Кругом были елки и гирлянды. Там, где раньше стояло летнее кафе, теперь работал базарчик с сувенирами и елочными игрушками. Кругом красовались драконы, символы грядущего года. Стеклянные, акриловые, деревянные и пластиковые. Они смотрели на Катю с каждого лотка, из каждой еловой ветви. Новый год плыл над гуляющими людьми, над елками и огнями, над палаткой с глинтвейном и распахнутыми дверями магазинчиков. Вечер налился темно-синим, но звезды еще не взошли. Катя прошла через набережную и оказалась на площади с главной городской елкой. Здесь толпился народ, стояли огромные сани Деда Мороза, и дети, замирая от восторга, гладили настоящих северных оленей. На катке было не протолкнуться. Огромный экран, с которого раньше советовали предъявлять штрих-коды по первому требованию полиции, теперь показывал новогодние советские мультфильмы. Здесь сбывалось чудо. Идущий Новый год обещал, что впереди будет только радость, светлая, как радуга, настоящая. Катя протянула руку к елке, и игрушечный дракон шевельнул крыльями и, вспорхнув с ветки, осторожно опустился ей на ладонь, и над его острой мордочкой завился язычок пламени. Катя обернулась и увидела, как от избушки магазинчика с елочными игрушками отходил человек в темном пальто. Рос почти не изменился, только волосы поседели, став совершенно белыми. Корона лежала на голове, едва заметной золотой нитью. А лицо осталось прежним. Некрасивое, с острыми резкими чертами, оно словно сошло со старой картины. Сердце пропустило удар. Рос поймал взгляд Кати и обозначил улыбку. Дрогнул правый край тонкогубого рта. Дракончик на Катиной ладони раскрыл крылья и взмыл вверх, туда, где расцветали первые робкие огни фейерверков. И с ним летела серебряная птица. Близко. Крыло к крылу. Конец книги. Читала Алена Никонова.